Пророк языческих времен. Пророчество составляет большую часть Библии, чем многие из нас представляют. Исполнившиеся или неисполнившие пророчества представляют приблизительно третью часть Библии. К нашему изучению книги пророка Даниила я желаю добавить некоторые факты относительно пророчества. Да благословит вас Господь и наставит, когда мы будем передавать эту последнюю беседу в этой серии на книгу Даниила. Мы должны читать полностью всю Библию и никогда не избегать пророчеств. Если мы постоянно читаем полностью Слово Божие, мы неизбежно приобретем некоторое пророческое познание. Однако мы должны изучать пророчества так же, как мы изучаем другие части Библии. В эти дни помрачения наша вера и наша радость возрастет, когда мы обнаружим в пророчестве блаженную цель, которую Господь определил для этой земли. Дух Святой включает пророчество как поле нашего серьезного внимания, когда Он сказал: «Все Писание богодохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Второе послание Тимофея, 3 глава, 16 по 17 стих. Господь определенно указывает, чтобы мы изучали пророчество. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильникам, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. Здесь мы имеем ясное Господнее увещевание. Он благословит нас, если мы будем послушными Его. Дух Святой, являясь учителем верующих, определенно провозглашен нашим учителем в пророчестве. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Иоанна 16 глава, 13 стих. Мы можем доверять этому божественному учителю, чтобы он вел нас в свет и радость пророческого познания. Послание содержит многочисленные пророчества о нас. Эти предсказания представляют существенную важность для нашей ежедневной жизни и нашего вечного будущего. Как необходимо тогда, чтобы мы обращали особенное внимание на то, что Бог открыл относительно нас? Первым правилом толкования пророчества является принять естественное, очевидное значение слов как намеренное значение. Пророчество нужно толковать буквально. Все уже исполнившиеся пророчества исполнились согласно буквального значения их слов. Только придерживаясь этого принципа толкования, мы можем избежать беспорядочных пророческих идей. Даже когда буквальное толкование пророчества озабачивает нас, то и тогда мы должны придерживаться его как первый шаг к разумению его истины. Дальнейший свет придет позже. Буквальный метод толкования пророчества оказывается особенным ценным, когда предсказание имеет обое – частичное исполнение и последующее полное исполнение. Частичное исполнение не должно приниматься как окончательное исполнение. Бог совершит все, что Он обещал, не только часть обещанного. Как и в других местах Священного Писания, пророчество иногда выражается символическим языком или формами словесного выражения. Эти символы и изображения представляют надежную истину, которая часто излагается в контексте или которую можно легко понять. Для примера возьмите Исаию 8 главу 7 по 8 стих, Еремии 37 главу 1 с 14 стихов и Захарии 5 главу. Слово Божие ставит человечество в три великих категории – иудеи, еллины или язычники и Церковь Божия. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еллинам, ни Церкви Божиим. 1 Коринфянам 10 глава 32 стих. Второе правило толкования можно выразить так. Признайте эти три главных категории человечества и особенное место и цель, которую Бог определил для каждой из них. Буквальное толкование учит нас. Такие пророчества применимы к иудейскому народу, к какие пророчества принадлежат язычникам и какие исполнятся только в отношении Церкви Божьей. После разрушения Вавилонской башни человеческая раса разделилась на народы и поселилась в соответствующих своих отечественных территориях. Это язычники. Бытие с 10 по 11 главу. Бог тогда призвал Авраама, чтобы основать народ, который он отделил для самого собственного достояния и служения. Этим народом были иудеи. Третья категория человечества появилась в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на собравшихся иудеев, верующих. Деяния 2 глава. Это было начало Церкви Божьей, которую Он создает в этом веке. Божественный порядок и программа для Церкви изложены в посланиях. В них мы обнаруживаем удивительную истину в отношении верующих иудеев и верующих язычников в этом веке. В других веках эти две группы, иудеи и язычники, были строго отделены. Церковь Божия, однако, состоит из верующих иудеев и верующих язычников, которые обращают и составляют одно тело, тело Христа. «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Галатам, 3 глава, с 27 по 28 стих. Своеобразная слава Церкви, что она во Христе. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, Ефесянам 1 глава, 4 стих, никакое другое общество верующих не обладает этой несравненной почестью. Церковь поэтому признана небесным призванием, чтобы разделять небесное положение и власть с Господом Иисусом Христом. Относительно Церкви Священное Писание заявляет, что Бог нас воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 2 глава 6 стих. Писание также говорит о нас. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» Первое послание к Коринфянам, 6 глава, со 2 по 3 стих. Пророчеств об Израиле много, и они славные. Они исполнятся на земле. Пророчество о Церкви, однако, показывает, что она имеет небесное призвание, которое так широкое, как Вселенная, далеко превосходящее, что Бог обещал Израилю. Бог не открыл истины о Церкви до настоящего века. Его цель о Церкви названа тайною, то есть нечто, что Бог держал в секрете, но теперь открыл. Теперь мы пришли к третьему правилу толкования пророчества. Рассматривайте Церковь Божию как тайну, открытую только, когда начался этот век. Апостол Павел написал, «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». Ефесянам 3 глава с 3 по 5 стих. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его». Колоссянам 1 глава 26 стих. Эти места Священного Писания учат нас, что мы не найдем пророчеств о Церкви в Ветхом Завете. Много пророчества в Евангелиях тоже не относится к Церкви. Общее пророчество относительно искупления, которое, естественно, принадлежат всем верующим, включает верующих этого времени. Верующие всех веков оправдываются верою. Праведный своей верою жив будет. Аввакума 2 глава 4 стих. Даже если мы нехорошо знакомы с Церковью в ее основном отношении к Христу, факт, что она является тайной, впервые открытой в этом веке, сохранит нас на правильном пути в приобретении пророческого познания. Здесь мы можем добавить, что выражение «как во Христе», «в Нем», «в Господе» и подобные встречаются в посланиях к Ефесянам больше 150 раз. Какой важной должна быть эта истина для Бога? Послание представляет пророчество о Церкви, о нас самих, которые должны наполнить наши сердца радостью и благодарностью Богу. Мы должны быть готовыми во всякое время, чтобы позволять Ему управлять нашей жизнью, как Ему угодно, ибо Он планировал наше славное призвание. Мы распяты, погреблены и воскресли со Христом. Мы уже сидим с Ним на Его небесном положении превыше всего. Мы всегда будем иметь радость служения Ему, как Его тело, когда Он наследует все и будет царствовать величественно над вселенной. Мир спотыкается в своей слепоте, страшась будущего, не знает, что будет. Мы, верующие, можем ясно засвидетельствовать о том, что предстоит, потому что мы имеем свет пророчества. Мы должны больше обладать пророческим разумением, чтобы на основании Слова Божия мы могли бы говорить о будущем. Неспасенные должны услышать, что Бог будет судить мир, что многие признаки указывают на приближение Его суда, что Иисус Христос является единственным Спасителем от грядущего гнева Божия. Аминь.